Глава 18. Ян. Проснулся от того, что услышал, как в комнату открылась дверь. Прислушался. Легкие шаги босых ног. «Пап!» – детский голос. «Ты как?» Поворачиваюсь и пару секунд смотрю на дочь. Беспокоится. Это понимание теплом растекается в груди. «Хорошо». «А температура?» Она в руках держит телефон. «Вроде нет». Пожимаю плечами. «И действительно чувствую себя хорошо». «Здорово!» На губах девчонки расплывается улыбка. Подходит ко мне, касается ладошкой моего лба и тут же отчитывается в трубку о моем состоянии. Оля на проводе. Неужто Женька права? Мы завтракаем. Я снова выпиваю таблетки, как рекомендовал врач. Потом я сажусь за работу, а Варя уходит заниматься. И все-таки надо думать про школу. Мама права. Ребенку нужно общение со сверстниками. День проходит незаметно. Я хоть и дома, но будто головой в офисе. Звонок за звонком, разговор за разговором. И работа выстраивается в обычный конвейер дел. «Пап, обедать будем?» – спрашивает Варя, заглянув в мою комнату. «Будем. Там что-то оставалось после вчерашнего ужина». «Я уже погрела. Пойдем?» «Пойдем». Откладываю ноут с бумагами в сторону. Обедаем, и снова я в дела. Варя то и дело заглядывает ко мне в комнату. «Пап!» Снова дочь. Мнется в дверях, словно хочет что-то, но стесняется спросить. «М-м-м? Дай номер бабушки с дедушкой», – просит. «Я вроде записала, а найти не могу». «Бери, в контактах поищи». Показываю ей на телефон. Она быстренько хватает мой телефон и, сказав «Я быстро», вышла из комнаты. Звонок в дверь отвлек меня от дел. Да и глаза порядком подустали, на сегодня хватит. Под вопросом, выйду ли завтра на работу, может, еще денек взять. Прошагал в прихожую, открывая дверь. «Ну вот, мать! А говоришь, он больной!» Усмехается отец, пропуская маму вперед, оттесняя меня, закрывает за собой дверь. «А вы чего?» Удивленно смотрю на них. «Слышала, как он нас встречает. Чего мы приперлись?» Качает головой отец. «Володь, не передергивай!» Хмурится мама. «Ян, Варенька сказала, что ты приболел и впервые прогулял работу. Как ты?» Подходит ко мне и поднимает руку, чтобы снова потрогать мой лоб. У меня скоро глаз будет дергаться от этого жеста. Я отшатываюсь от родительницы, так и не дав меня коснуться. «Мы за тебя переживаем», – возмутилась она. «А ты тут нос воротишь». «Мам, я рад, что вы приехали, но я вполне нормально себя чувствую. Скоро я не нужна». Отбиваюсь. «Ба, дед!» – вырулила откуда-то дочь. «Привет, Варюха!» – улыбается ей отец. «А мы тут домашнего привезли. Поди, отец тебя голодом морит!» Тут же засопела мама. Быстро снимает с себя шубу, разувается и, подхватив два увесистых пакета, прошмыгнула мимо меня в кухню, Варя за ней. Отец раздевается. «Теперь есть кому за тобой приглядеть!» Усмехается папа. «И я рад, что у нас такая связь теперь есть. Пораньше бы!» Вздохнул. Час в кухне за столом. Мама крутится у плиты. Я притих. Слился с местностью, что называется, не отсвечиваю, чтобы не попасть под раздачу. Мать с Варей разговаривает. На столе постепенно появляется овощное рагу, курица, пара салатов. От запахов можно с ума сойти. Намечается не просто ужин, а праздничный будто. «Мы что-то празднуем?» – задаю вопрос. «Нет», – тут же отвечает мама. «Я просто хотела побаловать домашней готовкой внучку». «То есть я уже не котируюсь?» – усмехаюсь. Авария прыскает. «Глупости не говори, ты уже взрослый!» – отмахивается от меня. Мы сели ужинать. За столом завязывается разговор, снова о школе. С отцом о работе перекидываемся. В дверь снова раздается звонок. Сегодня прям день открытых дверей. Вздыхаю, совершенно не понимая, кто может прийти. «Я открою!» – поднимается отец. А буквально через минуту в кухню входит Оля с блюдом в руках. Рядом Жужа и довольный отец за спиной девушки. «Я, кажется, не вовремя», – виновато выдает она. «Оля пришла!» – воскликнула Варька и подскочила со стула. «Вовремя, вовремя!» – затараторила она, обняв девушку за талию. Мама в меня стреляет взглядом. «Оля?» – спрашивает мама, все еще не отводя от меня своих глаз. «Здравствуйте, я соседка снизу». Девушка себя неловко чувствует, а вот на мамином лице расплывается улыбка. «Все, Оля, ты попала». «Просто пришло сообщение. Девушка смотрит на меня, а я не понимаю, о чем она». «Вот, неважно», – ставит тарелку на стол. «Шарлотка к чаю». «Оленька, ну что вы стоите? Присаживайтесь. Сейчас будем знакомиться. А то наш сын сам не догадается этого сделать». Отец подставляет для гости стул. Она смущенно улыбается. «Мы проведать его пришли, а он вон, недовольный», – продолжает папа. «Я доволен всем, абсолютно», – отвечаю, стараясь быть доброжелательным и гостеприимным. «Оля, есть не хотите?» – спрашивает мама, а сама уже накладывает в чистую тарелку горячее. Девушке неудобно отказываться, и она соглашается. И начинается допрос с пристрастием. Кто, что, откуда? Оля терпеливо отвечает на вопросы и с опаской на меня поглядывает. Родители явно довольны тем, что слышат. Я расслабляюсь, даже рад, что Оля пришла и невольно перетащила на себя все внимание родителей. Могу спокойно наблюдать за происходящим. Девушка смущается. Ее щеки розовеют. «Ох, если бы не внучка, так бы мы и не познакомились с вами, Оля», – говорит мама, чем привлекает мое внимание. «А что Варя сделала?» – спрашиваю. «А?» – испуганно на меня посмотрела и тут же отвела взгляд. «Ой, сейчас чай налью, попробуем ваш пирог», – тут же свернула разговор. Я же перевожу взгляд на Варю. «Пап, я же рассказала про Олю бабушке с дедушкой в субботу, когда мы с тобой ездили к ним в гости». Пожимает плечами ребенок, как ни в чем не бывало. «Ого, как же!» Рассказать рассказывала, но такое совпадение, как сегодняшняя встреча, мне уже не кажется случайностью. После семейного ужина, завершившегося чаепитием с яблочным пирогом в Олином исполнении, родители засобирались домой. Мы втроем их провожаем, а когда за ними закрывается дверь, первый вопрос, который я не ожидал услышать, был... «Почему ты не сказал, что будете не одни?» – спрашивает Оля, складывая руки на груди. «Я?» – удивляюсь. «Почему я должен был это сказать?» «Потому что ты позвал попить чаю», – выдает Оля, хмыкаю. «Я ведь что-то такое ожидал?» «То есть ты хочешь сказать?» Оля не договаривает, а Варя, почувствовав неладное, тут же исчезла. Лишь послышалось, как закрылась дверь в ее комнату. «Отлично!» Я пригласил, тут же исправляюсь. Что там говорила Женя? Пора действовать, и кое-кто мне в этом решил помочь, хоть и не просил я ее сунуть в свой любопытный и вездесущий носик. Вот поэтому и говорю, надо было предупредить. Замечаю, как она выдыхает, словно ждала подвоха. Извини, прошу прощения, да, надо было. Ладно, смутилась Оля, мне пора, время уже, с Жужей погулять, да завтра сложный день. «Варю завтра приведешь?» – спрашивает, обуваясь. «Нет, еще взял выходной отлежаться». «Хорошо», – кивает, поджав губы. «Жужа, нам пора, всего доброго!» – прощается, забрав собаку и тихо прикрыв за собой дверь. «Она же тебе нравится!» – заявляет дочь, неожиданно появившись. «Нет, вы это слышали?» «И чего ты даешь заднюю?» «Homo sapiens вроде, вид разумный, а ведешь себя как...» Она задумывается на секунду, как тот страус, что от страха голову в песок прячет, бубнит Варюха. «Я не собираюсь жениться, мне твоей мамы хватило, поняла? И больше мы к этой теме возвращаться не будем. Нет, только подумать, она меня сравнила со страусом. Откуда у этого ребенка такие познания и такой словарный запас? 10 лет! 10! У друга сын в 14, кроме приставки, ничем и никем не интересуется. А тут?» «А вот и зря. Между прочим, по статистике, семейные люди живут дольше», – с умным видом заявляет. «Варя, стоп, остановись, хватит», – замолился я. «Иначе беру билет тебе, и ты летишь к матери своей. С меня хватит». «Все, молчу», – вздыхает девчонка, поджимая губы. «Рот на замок», – проводит пальчиками по губам, будто закрывая их на молнию. «Но ты подумай», – доносится уже тише.